Глава 10. Бедная система совсем запуталась. Она выдала мне накануне квест на спасение Ольги, а потом я пропал из ее видимости. И Ольга пропала, а квест висел. Так как система не видела, что мы спасли Ольгу, то и квест считался непройденным. Но как только я вернулся в поле зрения и скина, и моими глазами система увидела, как Ольга говорит, что она в порядке, так она мне сразу же квесты засчитала. И очков характеристик подкинули. Было неожиданно и приятно. Я поймал себя на мысли, что соскучился по этим сообщениям. Надо признать, это все затягивало. Было непривычно, страшно, но некий азарт постепенно захватывал меня, как школьника-геймера затягивает новая компьютерная игра. Только это была не игра. Но с другой стороны, и я уже не был школьником. Оставалось узнать, как распределять эти очки характеристик и что за это реально можно получить. Все же мы находились не в компьютерной игре. Я понимал, с системой мы завязаны сильно, но она явно не могла одним махом увеличить мне силу или выносливость, лишь потому, что я в эти характеристики закинул бы очки. Или могла? Ах, как же мне хотелось поскорее с этим разобраться. Я подогнал машину максимально близко к чугунным прутьям, чтобы с ее крыши было легче перелезть через забор. Достал из багажника автомат и повесил его через плечо. После чего, быстро взобравшись на крышу Kia, я без особого труда смог влезть и на забор. Повезло, что поверху ограждения шла горизонтальная металлическая пластина, сквозь которую прутья были продеты и которая их одержала. За нее я и смог зацепиться и на ней удержался в момент нахождения на вершине забора. Спрыгнув на мягкий газон на приусадебном участке сотрудника чрезвычайного отдела, я поднялся на ноги и подошел к девушкам, остававшимся на той стороне. «Сейчас подгони машину так, чтобы у троса был прямой путь от нее до окна спальни», — сказал я Кате. «Чтобы он во время рывка ни за что не зацепился и не перетерся». Катя перегнала машину задним бампером вплотную к забору. «Эх, сейчас бы вместо Kia Rio, Kia Sportage, а лучше крузак». С этими мыслями я прицепил трос за крюк под бампером. Впрочем, размышлять уже было поздно. Оставалось лишь надеяться, что корейская малышка не подведет, и действовать. «Как только я закреплю трос», — обратился я опять к Кате, — «и махну рукой, ты сразу же дергай. Если окна у него не пуленепробиваемые, то я, выбивая одно из них, поднимаю хозяина с постели и вежливо прошу открыть ворота и дверь и впустить в дом двух милых девушек». Катя кивнула, и я почти уже побежал к дому, как меня окликнула Ольга. «Макс, не надо ему говорить про нас с тобой. После Машки я очень долго лечилась у психолога. Меня к работе не допускали. Илья через своего отца за меня разводил. Он поверит, что я это сделала не ради тебя. Ну, то есть, что я ради кого угодно бы это сделала. Они ведь меня опять обманули». Ольга стояла возле решетки и держалась за прутья. Я подошел к ней и взял ее за руку. Стало как-то неприятно, словно мы в тюрьме на свидании. «Не волнуйся, не скажу. Я не причиню тебе вреда». «Не мне, тебе». Ольга высвободила руку и погладила меня по лицу. Теперь это стало на все 100% напоминать тюремное свидание. «Я хочу, чтобы ты себе не навредил. Илья больной на всю голову. Я уверена, что он не хочет мне помочь. Он хочет, чтобы я его об этом просила. Хочет показать, что я без него никто. Не исключаю, что он мне даже поможет, чтобы я до конца жизни была ему обязана. Он любит унижать. Но он не хочет меня вернуть, я это знаю. Но несмотря на это, он очень ревнивый. Хоть я ему и не нужна, но тебе он не простит, что я предпочла тебя. И вообще лучше сказать, что вы с Катей пара». «Нет уж». Я посмотрел на несуразную Катю, серую мышку в грязной толстовке и бейсболке, и усмехнулся. «Давай я буду сам по себе, ладно?» Ольга кивнула. «Давай. Тем более я не исключаю, что на самом деле ему нужен ты». «Скоро узнаем», — сказал я и поцеловал Ольгу сквозь решетку, о чем тут же пожалел. Но никак не мог я отделаться от неприятных ассоциаций. После чего я пригнулся и побежал в сторону дома. Добрался до стены и внимательно стал ее разглядывать, прикидывая, как по ней взобраться на второй этаж. Почти сразу же понял, что шансов это сделать без лестницы у меня нет. Я стоял, пригнувшись возле стены дома, и не мог ничего придумать, кроме того, что можно разогнуться и думать в нормальном положении. Передо мной находилось окно в какую-то комнату, в какую именно я разглядеть не мог, так как в комнате было очень темно, а на окне были горизонтальные жалюзи, почти полностью закрывавшие его. Тем не менее, я все равно попытался разглядеть, что было внутри. Едва мои глаза привыкли, и я начал различать в комнате очертания предметов, как в ней зажегся свет, и на пороге показался мужчина. Я мгновенно рухнул на землю в надежде, что он меня не заметил. Мой пульс участился, и мозг заработал с утроенной силой и скоростью. Понимая, что шансов быть замеченным у меня было немного, я осторожно приподнялся и заглянул в окно. Мужчина подошел к большому столу, на котором стоял огромный монитор и лежала клавиатура. Он немного пригнулся, видимо, запустил системный блок, так как тут же включился монитор. На экране стала отображаться загрузка операционной системы. Это был счастливый билет. Конечно, ворваться к сонному было бы удобнее. Спящему человеку нужно больше времени, чтобы прийти в себя и оказать сопротивление. Но с другой стороны, я не представлял, как подлезть к окну на втором этаже. Поэтому действовать надо было без промедления. Счет шел едва ли не на секунды. Сверху на монитор была прикреплена веб-камера, на которой мигал индикатор включения. Если мужик решил початиться с кем-то или устроить видеоконференцию, то его собеседник на другом конце будет видеть все, что происходит в комнате. Медлить было нельзя. Времени на то, чтобы перегнать машину и поставить ее напротив этого окна, не было, и я решил рискнуть. Прутья забора были круглые, без острых граней. Теоретически, трос не должен был перетереться или порваться. Я быстро прицепил один его край к углу решетки, чтобы сила рывка не распределялась на все крепления равномерно, а пришлась почти полностью на один угол. Увидев мои действия и зажженный свет, Катя сразу поняла, что я буду делать, и уже сидела за рулем. «Ну давай, тросик, давай, Кия, давай, Катя, давайте, не подведите». Я глубоко вздохнул и дал отмашку рукой. До меня донесся сначала звук разгоняющейся машины. Сразу же за ним звон натянутого троса и тут же треск, вырывающийся с корнем решетки. Я поднялся во весь рост и прикладом автомата разбил окно. Мужчина, даже не глядя в сторону окна, открыл ящик стола. Я, не раздумывая, выстрелил короткой очередью в монитор и веб-камеру. Осколки монитора и камеры разлетелись по комнате, и мужчина застыл над открытым ящиком стола. Он стоял спиной ко мне, а его рука находилась внутри ящика. «Стоять!» — крикнул я в окно. «Не шевелись!» «Медленно и аккуратно вытащи руку из стола!» Однако ничего не произошло. Мужчина не пошевелился. Стоило сразу показать, кто здесь главный, и пресечь любые попытки неповиновения. Одиночным выстрелом я разнес вдребезги настольную лампу. Мужчина вздрогнул, но руку из ящика так и не вытащил. Что у него там было, пистолет или тревожная кнопка, оставалось догадываться. Хотя если кнопка, то давно бы нажал да спокойно вытащил руку. Видимо, все же оружие. «Руку вытащи. Медленно». «Ты кто?» — услышал я вместо повиновения. «Третий выстрел будет в ногу». Наконец-то эффект был достигнут. Мужик аккуратно достал руку из ящика и, немного подумав, поднял обе руки над головой. «Иди и стань лицом к стене. Руки держи поднятыми». «Иди», — я сказал, — «быстро». Хозяин дома неспешно подошел к стене и стал к ней лицом. «И долго мне так стоять? Кто ты?» По его голосу показалось, что он совершенно спокоен. «Сейчас залезу в окно, пообщаемся, расскажу», — так же спокойно ответил я. Я выбил прикладом остатки стекла в нижней части окна и осторожно, чтобы не порезаться, влез в комнату, не переставая держать мужика на прицеле. Вгляделся в него, пытаясь прочитать характеристики, но ничего не вышло. «Повернись». Мужчина развернулся. На долю секунды наши взгляды встретились, а затем ушли вверх. Мы оба одновременно вчитывались в характеристики друг друга. Илья Видбор Карпов, 28 лет, инспектор, майор КСК, клан «Стражи Истины». Открытые базовые характеристики. Персональный уровень 12 из 50, здоровье 88 из 100, интеллект 84 из 100, сила 85 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности 8. Пассивные характеристики. Толерантность плюс 6, коммуникабельность плюс 30, обучаемость плюс 39. Негативные характеристики. Склонность к агрессии плюс 31, склонность к противоправным действиям плюс 12. Ваша репутация у Ильи Карпова. Уважение минус 4, симпатия минус 21, влечение заблокировано ориентацией объекта. Мы одновременно закончили читать и опять встретились взглядами. 11, значит, усмехнулся Илья. А ведь я должен был предусмотреть и такой вариант. Тебя же никто, кто выше 8-го, не видел. А для них все, кто выше 10-го, 10-й. Я и был 10-й. Вчера прокачался. Молодец. Как качался? На квестах. Не ври, скривился Карпов. На квестах тебе бы год понадобился. Система дает их не чаще, чем раз в 2-3 месяца. Или хочешь сказать, что ты больше года в игре и ни разу не засветился? Тоже не верю. Может, и в то, что у меня 11-й уровень, не веришь? Так как ты прокачался? Илья проигнорировал мою иронию. Бодро и весело. Его настойчивость мне не понравилась. Ты лучше скажи, что это за клан у тебя. Тебя интересуют подробности о моем клане, или ты хочешь знать, как такое вообще возможно? Второе. Для игроков возможно многое. Каждый месяц система дарит нам сюрпризы. Я повторю вопрос, как давно ты в игре? 2 месяца, соврал я. 2 месяца и поднял уровень? Читер, что ли? Илья расхохотался. Он смеялся так искренне, что я понял, по его мнению, за 2 месяца никак нельзя было поднять игровой уровень. Но я поднял за 2 дня. Как так получилось? А может, я действительно являюсь читером? Было бы неплохо. Но с чего вдруг мне перепали такие плюшки? Неужели из-за того, что меня током шибануло? С другой стороны, уже было понятно, что электрический разряд активировал одну доселе спрятанную функцию моего чипа. Так может, он там еще чего-то пожег, и я действительно стал читером? Похоже на бред, но с другой стороны, все, что со мной происходило последние 3 дня, было похоже на бред. Если честно, хер пойми как. Система просто сказала, что у меня достаточно очков и предложила поднять уровень. Я решил, что не стоит сильно выпендриваться. Некоторый уровень контакта имело смысл сохранить. Илья внимательно оглядел меня и задал вопрос, которого я не ожидал. «А нахера ты монитор разбил? Не мог в стену или в пол выстрелить. Знаешь, сколько он стоит?» «Для страховки. Вдруг у тебя там веб-камера встроена?» «Резонно. Может, присядем?» — предложил Карпов. Руки к тому времени он уже опустил. Только без фокусов. Я продолжал держать его на прицеле. Мы сели в 2 больших мягких кожаных кресла, стоявших друг напротив друга. «Зачем пришел?» Карпов спросил меня тоном директора, к которому в кабинет вошел подчиненный. Видимо, привычка у него такая на работе выработалась. Но мне этот тон категорически не понравился. «Денег занять. Есть баксов 100, да, послезавтра?» «Шутник, что ли?» Илья не оценил моего юмора. «Так себе шуточка». «Ну, какой вопрос, такой ответ», — огрызнулся я. «Ты сам позвал Ольгу». «Но не тебя же». «Ольга снаружи, в машине. Я решил сначала разведать, один ли ты». «Дорого мне твоя разведка выходит». Илья посмотрел на разбитый монитор и окно. «Зачем тебе Ольга? Мне не хотелось обсуждать материальный ущерб». «Жалко ее, дурочку. Отдай ее мне». «Что значит отдай? Она свободный человек, что хочет, то и делает». «Ну да, ну да». Илья опять громко и искренне рассмеялся. Затем он неожиданно стал очень серьезным и совершенно другим тоном сказал. «Ты понимаешь, какой дар получил? Ты осознаешь, что никто тебя с ним один на один не оставит? Пугаешь, что ли? Так ты опоздал, меня за эти 3 дня уже столько пугали, что я к этому делу иммунитет выработал». «Не пугаю, интересуюсь». Илья неприятно осклабился. «И не пугали тебя вовсе, если бы пугали, как положено. Не думаю, что ты был бы сейчас в состоянии со мной разговаривать». «Ой, мама, да чего же мы крутые?» Меня почему-то рассмешили слова этого инспектора КСК. «Парень вошел в роль и забыл, что из нас двоих в данный момент автомат был только у меня. А это как бы намекало, что модератором ситуации являлся я. И учитывая, что долго разглагольствовать мне не хотелось, я решил перевести разговор в нужное мне русло». «Что означает название твоего клана?» «Тебе незнакомы значения слов «стражи» и «истина»?» Похоже, он собирался надо мной глумиться до утра или специально выводил из себя, чтобы было легче меня запутать. Я демонстративно перекинул автомат с одной руки на другую. «Мне еще системный блок прострелить, чтобы у нас разговор нормально пошел». Карпов расхохотался. Он меня совершенно не боялся. Смеялся во весь голос. Даже за живот немного держался. «А может, ему ногу прострелить?» Сразу же подумалось мне. «Нет, так не пойдет. Ради Ольги не стоит с ним так отношения портить». «Ладно, ладно, давай сделаем вид, что я испугался за системный блок», — просмеявшись, ответил Илья. «Наш клан стоит на страже истины. Точнее, истинной сути игры, понимаешь?» «Вижу, что не понимаешь. Рано тебе еще об этом рассказывать. А времени болтать с тобой у меня нет, да и желания немного. Поэтому чисто в качестве жеста доброй воли я готов тебе кое-что рассказать и ответить на 3 вопроса». «Всего на 3? Моя добрая воля к тебе не так уж велика». «Есть еще другие кланы?» «Ну, конечно же, есть. Вопрос настолько глупый, что я его даже засчитывать не буду». «Тогда сначала просто расскажи про игру. Здравый смысл во мне наконец-то возобладал над любопытством». «Десятый уровень», — начал Илья. «Он равен первому уровню игры. И как ты уже, наверное, понял, играть могут не все. Далеко не все. Людей с уровнями от 10 и выше очень мало. У нас стоит особый чип, он дает нам доступ к функционалу игры. У обычных людей чип проще. Он отвечает только за контроль и небольшое взаимодействие с системой. Такие люди, официально мы их называем обычные граждане или просто граждане, имеют уровни от 1 до 8. 9 нет. 8 считается высшим, лишь обладатели 8 уровня могут читать базовые характеристики граждан. Как я уже сказал, всех игроков любых уровней они видят такими же, как и они сами, только 10 уровня. Уровни с 5 по 7 могут читать лишь основные характеристики граждан. Это имя, возраст, должность, место работы или сообщество, уровень государственной ценности, да персональный уровень. Собственно, и все. Уровни с 1 по 4 про систему и чип в своей голове не знают вовсе. А кто узнает, тот молчит. И не спрашивай, почему молчит. Но таких мало. Общий ликбез я тебе дал. Вываливай поскорее 3 вопроса, и я хочу видеть Ольгу. Игра — это часть системы? Ляпнул я, совершенно не подумав. Просто слетело с языка. Вопрос сложный. Мы до сих пор не разобрались. То ли часть, то ли это отдельная программа, контролируемая системой. Просто примерно 2,5 года назад некоторые люди обнаружили, что система перевела их на 10 уровень, и появился псевдоигровой интерфейс. Но по существу на этот вопрос мне тебе ответить нечего, поэтому я его тоже не засчитаю. Спасибо, чего уж там. Какое небывалое благородство. Я подумал, что мне стоит грамотнее выбирать вопросы. Ольга была права. Илья оказался скользким типом и тщеславным. Играл в доброго, всезнающего, простого парня, но я решил сделать вид, что поверил в эту доброту и простоту. Я знал, что в крайнем случае с простреленной ногой и дулом у виска он мне ответит и на 30, и на 300 вопросов, но ради Ольги пока принял правила поведения Карпова. «Скажи, почему система меня не выдает КСК?» «Потому что ты игрок». «Что это значит?» «Ничего, кроме того, что я сказал. Ты просто игрок». «И что я должен делать?» «Играть, ясно же». Он говорил со мной как со школьником. «В принципе, играть, конечно, не обязательно, но я не видел никого, кто бы отказался. Я помогу тебе, я даже дам тебе рекомендацию в наш клан, хотя не обещаю, что тебя в него примут. Только оставь Ольгу». «С чего ты решил, что мы вместе?» «Я вижу». «Чего ты видишь?» Меня уже начал раздражать этот разговор и тон Ильи. «Много чего. Например, как ты ее поцеловал перед тем, как к дому бежать. Очень трогательно было, я аж прослезился. Я тебе мог показать запись, если бы ты монитор охранной системы не расхерачил». Я почувствовал себя идиотом. Он просто издевался надо мной. Да и я был хорош. Расслабился, что система меня не видит. Решил, что Илья спит и забил на камеры наблюдения. Догадался Ольгу поцеловать перед этими самыми камерами. Да уж, облажался по полной. Выходит, он видел все наши приготовления к штурму его дома. Просто я неожиданно быстро его провел. Да еще и стрелять начал, чем, возможно, сбил его план. А каким он был? Этого я не знал, и это тоже напрягало неимоверно. «Не парься», — миролюбиво сказал Илья, словно мог читать мои мысли. «Бывает. Только, Ольге, не говори, что я видел вас у забора. У нас сейчас сложный период в отношениях». «Оля девушка гордая, я не подарок. В общем, есть сложности. Но ей лучше быть со мной, и мы оба это понимаем. И будет очень здорово, если и ты это поймешь. А если она не хочет быть с тобой?» Илья помрачнел. «А давай мы в этом сами разберемся. Просто оставь ее мне, и все. Я готов забыть эти ее глупости и, возможно, даже простить. Потом, когда-нибудь. Наши отношения — это наши отношения. Ты для себя реши, или она для тебя дорога, тогда уходи и борись за нее. Но я тебя разотру в порошок. Или это для тебя несерьезно, тогда отойди, и мы с тобой останемся друзьями». Как у него все было просто. И мнение Ольги он совершенно не учитывал, что говорил о нем как о властном человеке, для которого девушка лишь вещь. Не мудрено, что она с ним рассталась. Готов ли он был ее простить или врал? Похоже, что ни то, ни другое. Ему было все равно. Она его вещи просто была нужна ему. Возможно, наигравшись, он выбросил бы ее совсем скоро, а может, и прикипел к ней на всю жизнь. Я неожиданно поймал себя на том, что рассуждал об Илье и осуждал Илью. А что же я сам? Кем Ольга была для меня? Мог ли я ее как вещь просто взять и уступить этому самодовольному типу? Хотел ли я пробыть с ней, если не всю жизнь, то хотя бы какое-то время? Я мысленно уже не раз называл ее своей женщиной. Но что я вкладывал в эти слова? Констатацию факта, что мы спим вместе, или нечто иное, намного большее? Я не знал. Я не мог ответить на эти вопросы. А если я не знал, кто для меня Ольга и что она для меня значит, то как я мог ответить на вопросы Ильи? Что мне было делать? Бороться за Ольгу и подвергнуть ее огромному риску? Или уступить ее, тем самым гарантировав ей хотя бы безопасность? Илья, видимо, понял, что меня раздирают внутренние противоречия, и молча наблюдал, не отвлекая. К моему ужасному разочарованию, я так и не смог ответить для себя, кем Ольга для меня является. То ли мне не хватало жизненного опыта, то ли накладывал отпечаток общий стрессовый фон, но мысли мои путались. Ощущения противоречили друг другу, а все пазлы моего чувства к Ольге категорически не хотели складываться в целую картину. А ведь мне всего-навсего надо было ответить на простой вопрос: любил ли я ее? Да, я хотел ее, желал ее. Да, мне с ней было хорошо в постели. Да, мне льстило, что такая красивая и сексуальная девушка выбрала меня. Да, у меня никогда не было женщины, даже близко стоящей к Ольге. Да, за нее я мог убить кого угодно и сам был готов рисковать ради нее жизнью. Но любовь ли это была? Я не знал. Да и вообще, что такое любовь? Не в целом, а именно для меня. Может, появившаяся возможность дать человеку, который тебе нравится, право самому выбирать, с кем быть, это и был первый шаг на пути к любви? Возможно. А может и нет. Но так или иначе, я решил строить свои отношения с Ольгой именно с этого шага. «Я не могу отдать ее тебе», — сказал я Илье. «Как и не могу оставить ее у себя? Она сама решает такие вопросы. Конечно, она мне нравится, но с тобой ей будет безопаснее, поэтому...» Я не договорил, меня перебили. И в этот раз Илья расхохотался. Я чудом не выпустил в него очередь из автомата. Этот урод так заливисто смеялся, что я начал понимать, почему Ольга его бросила. Волна ярости накрыла меня с головой, и я почувствовал палец на спусковом крючке. Илью спасла Катя. «Долго нам еще на улице ждать?» — раздался из окна ее крик. «Сейчас открою ворота», — ответил Илья, прекратив смеяться, и приготовился встать с кресла. Он вопросительно посмотрел на меня, ожидая разрешения встать. Я снова оказался перед выбором — допустить его к пульту управления системой умного дома, а именно таковая, судя по всему, стояла у Ильи, или запретить, опасаясь, что он незаметно может подать сигнал тревоги. Но в этот раз выход я нашел. «Сиди», — скомандовал я Карпову, а затем обратился к Кате. «Лезь сюда». Катя быстро влезла в окно. «Не хочу я его пускать по дому ходить», — объяснил я Кате, а косвенно и Илье свои мотивы. «Ты сейчас изнутри открой и дом, и ворота. Пусть Ольга зайдет». Катя вышла из комнаты. Илья, усмехнувшись, опять развалился в кресле. Я решил воспользоваться ситуацией, пока мы вдвоем, и еще задать пару вопросов. «Как распределять очки характеристик?» «Ты свой лимит вопросов исчерпал». Наглая морда инспектора КСК снова расплылась в неприятной ухмылке.